Глава 12. Укатанная машинами дорога, мягкая работа подвески и тихое, почти неслышное урчание двигателя, легкий шум задуваемого ветра в разбитое окно, редкое поскрипывание чего-то в багажнике и еле различимый звук льющийся из динамиков классической музыки, атмосфера поездки просто заставляет подумать. Но думать я не буду. Есть занятия поинтереснее. Как говорится, одна голова хорошо, но две лучше. В моем случае немного иначе, хотя суть не меняется. Две думающих личности в одном сознании способны на диалог. Ранее почему-то я не осознавал всей мощности такого союза. Всезнайка точно не наказание, она огромный подарок. Мне приятно, что ты думаешь так обо мне, Никита, хотя я и знаю, что это лесть — лишь способ вызова на диалог. «Хочешь поговорить?» Отвечаю вслух, потому что мне так удобнее. Редко так делаю, ведь среди людей разговоры с самим собой не приветствуются. Сейчас можно, подслушивать меня некому. «Хочу, прошу, умоляю. Помоги мне разобраться в происходящем. Объясни, что задумал Росс. Найди поведению Бокова оправдание. Дай ответы на главные загадки. С последним ты переборщил». Ответа на загадки я не дам, сама бы с радостью получила их. Продолжаю рыться в твоей памяти и памяти твоих предков. Ни секунды отдыха себе не позволяю, но результатов пока нет. Информация, которую добываю, полезна лишь относительно. Моя работа может сравниться со сборкой пазла, состоящего из миллиарда уникальных фрагментиков. Это долго, нудно, неинтересно, но успокою. Меня это не останавливает, своего добьюсь. Всю память обыщу, решу задачи. Иного выхода у меня нет. Верю в тебя. Даже больше, чем в себя. Ты справишься. Спасибо на добром слове, Ник. Я в себя тоже верю. И в тебя верю, но только не в те моменты, когда ты ищешь приключения на пятую точку. Сегодня ты их нашел, поэтому настаиваю больше не искать. Просто вернись в поселок засветло. И особая просьба. По малой нужде сходишь в бутылку и не останавливаясь. Из машины не выходи ни в коем случае. Всезнайка, ты перегибаешь. Справлять в бутылку не стану. Если приспичит, то просто остановлюсь и сделаю дело привычным мне способом. Понимаю, ты беспокоишься, но не доводи беспокойство до абсурда. Если уж мне суждено быть сожранным писающим, то этого не изменишь. Судьба у меня, значит, такая. Закрыли тему. Подобные моменты начинаю жалеть, что мой единственный способ физического воздействия на тебя — это сон. Надо было просить более масштабных полномочий. Что там с Росом и Боковым? Есть стоящие предположения? Есть, но они непроверенные. Начну с фигуры номер один — Владимир Росс. В данный момент даже дураку понятно, что все его действия направлены на развитие поселков. Только глупый может подумать, что Росс пытается обогатиться и укрепить собственную власть. Нет, ему нужно другое, он хочет создать место, в котором людям будет нравиться жить. Дать безопасность и уверенность в завтрашнем дне – главная цель. Без денег, ты ведь понимаешь, это невозможно. Они лишь средства, ведь там, где деньги, там и желающие их заработать. Отличный пример – некоторые рабочие, устроившиеся к вам с Машей на работу, которые жили в городе Светлый, но из-за хорошей зарплаты решили перебраться в поселки. «Бунт развития — вот что создал твой дядя. Я хорошо это вижу». «Всезнайка, ты сейчас не о том. Сказанное тобой мне и самому понятно. Рос наращивает силу, отлично наращивает. Насчет этого к нему никаких претензий, кроме одной. Он может не успеть. Да, мы теперь даже небольшой армией обзавелись, и она постоянно увеличивается, обещая совсем скоро быть большой. Вот только светлое будущее сильнее». И какая бы у нас ни была армия, оно может прислать в несколько раз больше. Силы с ними бодаться мы можем накопить, это реально сделать, но для этого нужно время, а у нас его как раз нет. Ладно, проехали, давай о главном. Я прошу тебя объяснить нехарактерное отношение Росса ко мне. Почему он поступает именно так? Зачем весь этот спектакль? Зачем игнорировать? Зачем настраивать Бокова против меня? «Думаешь, поведение Бокова — это проделки Росса? Мне, если честно, так не кажется. Хотя...» Вспомни мой диалог с Боковым, когда к нему наведывался в гости Андрюха был другим. Происходившее в лесу вывело меня из себя. Психанул, потерял контроль, эмоции взяли верх. Но сейчас я мыслю трезво и вижу, что Боков не хотел ссоры со мной, но ему пришлось пойти на это. Рос заставил. Вопрос, с какой целью? В лесу была глупейшая ссора, ее можно было избежать. Боков попросил тебя уехать, но вместо этого ты начал злить его, говорить обидные слова, а настроение у Андрея ты сам видел, и так плохое было. Конфликтная часть полностью за тобой. Ты ее начал, ты ее поддерживал. Я просила быть мягче, но ты, как обычно, не слушал. Научишься делать, как прошу, и таких неприятных ситуаций возникать не будет. Хоть ссора и была некрасивой, но благодаря ей я поняла одну важную вещь. Андрей Боков боится Росса. Страх — это уже рычаг воздействия. И притом мощный. Хотелось бы мне узнать, что такого сделал твой дядя, что такой человек, как Боков, начал бояться его. В общем, разберемся, если повезет. Всезнайка пару секунд помолчала, а затем продолжила мысленный диалог. «Признайся себе, Никита, ты тоже боишься своего дяди, он ведь до ужаса непредсказуем. Он сын Михаила Росса, твоего деда, а значит, может быть таким же. Ты подсознательно страшишься этого, ведь для Михаила жертва близкими людьми была допустима. Примеров навалом. Самый печальный — твои родители. Они погибли. Кто даст гарантии, что Владимир Росс не будет повторять поступки своего отца?» Отвечу сама, никто не даст. «Я боюсь, Росса, ты давно это знаешь. Боков и все, кем мой дядя теперь манипулирует, тоже его боятся. Страх перед более сильным — явление нормальное, оно заложено природой. Хреново, что Росс этим пользуется. Ему зачем-то нужно мое отчуждение. Он настроил Бокова против меня минимумом усилий. С остальными будет то же самое, уверен, даже Маша от этого не застрахована. Разделение. Вот чем сейчас занимается Владимир Росс. Для того, чтобы убедиться, так это или нет, тебе нужно найти своего дядю и спросить обо всем, как говорится, в лоб. Вот тебе задача на ближайшее будущее. Ищи Росса. Услышим ответы, там уже и думать будем». Чудом заметив непонятное издалека, я тут же сообщил об этом. «Всезнайка, у нас проблема, ты видишь ее?» «Это не проблема, а всего лишь неизвестность, если ты про искрение пространства и голубоватое свечение впереди, которое, вероятнее всего, не что иное, а как самый обычный портал». Я засмеялся. «Если меня прослушивают, то бесплатное посещение дурки точно обеспечено, ведь болтаю сам с собой и смеюсь непонятно от чего. Ну не дурак ли?» «Всезнайка, если открытие портала для тебя стало обыденностью, то для меня это по-прежнему редкое явление. Всего лишь в третий раз наблюдаю, и при этом первые два были там, в несуществующем времени. Сперва таджики из портала выскочили, а затем Росс с Машей в компании федералов в пещеру пожаловали. Что будет сейчас, даже представить не могу. Останови машину прямо сейчас, пока дистанция до портала большая, и просто жди, так будет безопаснее». По сторонам поглядывать тоже не забывай. Я не хочу, чтобы какой-нибудь бругар, подкравшийся незамеченным, напал на твою машину. Что бывает после встречи с ним, ты знаешь. Тойота станет похожа на стальной колобок, который самую малость фарширован человеченкой. Бругар — самое тупое создание этого мира, он атакует все, что движется, и делает это с одной целью — чтобы сожрать. «Да, понял, понял. Слежу за окрестностями», — пробормотал я и продолжил наблюдать образование портала. «Жаль, что отличать стабильное от спонтанных так и не научился, если, конечно, у них есть внешние отличия. Портал, он и в Африке портал. Стоять открыто в поле и быть видимым для всех и вся — это хорошо, но гораздо лучше, если ты замаскирован. Этим и занялся, благо местность позволяет». Отъехав с дороги левее метров на 300, загнал Тойоту в неглубокую ложбинку, быстро прикинул возможности укрытия и понял, что машина спрятана, хоть и ненадежно, но в глаза не бросается, и заметить ее можно только если приблизиться. С расстояния в полкилометра и даже чуть меньше Тойоту не видно. Нужно вдвое ближе подъехать, тогда только обнаружишь. «Долго что-то твой портал в воздухе болтается», — пробормотал я, быстро собираясь на разведку. С собой взять решил автомат, бинокль и маскировочный халат. Хватит, не воевать иду. Если ты так и будешь тянуть резину, то наблюдать будет незачем, поторопись. Выбравшись легким бегом на более пологий участок местности, залег в траву, перед этим проверив окрестности на наличие зверья и убедившись в относительной безопасности, приступил к наблюдению. Уже сейчас понимаю, что с порталом какие-то странности. Он необычен. Пространство густеет, искрение усиливается до предела, даже микромолнии иногда заметны или что-то похожее на них. Размер крупноват, ширина 15 метров, высота в половину меньше, форма интересная, половина круга, будто не портал, это фасад фантастического ангара. Жаль, что в бардачке не завалялся справочник по порталам, он бы сейчас не помешал. Всезнайка решила поделиться своими знаниями. По имеющимся у меня данным, форма портала может быть хаотичной, но чаще всего это именно половина круга. Ломаные формы они бывают редко, а квадратные или прямоугольные почти никогда. Спонтанно открылся портал или его стабилизировали техникой, на форме это никак не сказывается, она хаотична. Время работы портала не бывает фиксированным. Одни минуты не держатся, быстро исчезая, другие могут до нескольких дней работать и даже недель. Бывали такие случаи. Видимость порталов вообще отдельная история. Некоторые могут быть незаметными, почти никакими эффектами себя не выдают. Другие же, напротив, чуть целое светопредставление не устраивают, как этот, который сейчас видим. И последнее — угадать, в какую сторону открылся портал, с Земли сюда или отсюда на Землю, тоже невозможно. Если кто-то выйдет из портала, значит направление с Земли в этот мир. Но даже если никто не выйдет, то все равно ничего не понятно. Может, просто некому в портал заходить, вот и весь ответ. Память матери Владимира Росса, твоей бабушки, много интересного может рассказать. Эта информация взята оттуда. «Машина!» — чуть ли не воскликнул я и тут же осекся. Стал похож на испуганного кота, прижавшего уши к голове и посматривающего по сторонам. Вроде тихо. Ни одной местной твари не видно. Никто мною не интересуется. Бинокль взял не просто так. Пора бы взглянуть через него на гостей, которые, как бы удивительно это ни звучало, появились не из портала, хоть именно этого я и ждал. Гости едут со стороны поселков, и по поднимаемой колесами тигра пыли заметно, что они сильно спешат. Портал открылся значительно в стороне от дороги, и броневик, вне всякого сомнения, едет прямо к нему. «Вижу, что спереди сидят двое». Вроде даже знакомую рожу увидел. «Пассажир, но Гуманов, как показалось», — доложил я всезнайке. «Водителя не разглядел. Тигра сильно трясет, он скачет, как козлик». «Машина считается личным транспортом Росса, только у него есть тигр, так что считаем, что водитель он». «Возможно, но утверждать пока собственными глазами не увижу, не буду». Долго ждать не пришлось. Тигр подлетел к порталу, с трудом остановившись перед ним, и только благодаря умелому заносу при торможении не залетел прямо в него. Пассажиром не ошибся оказался Денис Нугуманов. Водитель — Максим Ефименко, лицо которого на секунду попало в кадр, и я успел заметить крайнюю озабоченность, вызванную спешкой. Или не только ею. Из задней двери выбрались еще двое знакомых — Пашка Кузнецов и Илюха Осипов. Спустя пару секунд понял, что не только они там балдели. За ноги на улицу выволокли двух человек, связанных с мешками на головах и маленькими рюкзаками на спинах. Всезнайка не стала молчать. «Это портал в обратную сторону, Никита, он ведет на землю. Двое что-то вроде почтовых голубей, их задача перенести то, что в рюкзаках, на ту сторону. Гиблое дело, при выходе из портала на той стороне живые объекты умирают. Кроме тех, у кого иммунитет, конечно же, ты в числе таких. Для этого достаточно было родиться в этом мире». Почтальонам начали развязывать ноги, пытались привести в вертикальное положение, но те упорно сопротивлялись, извивались, будто брошенные на угли змеи. Видимо, знают, что их ожидает совсем скоро. Интересно, чьи лица прячутся под мешками? Рос доказал свою связь с порталами. Можем официально считать, он их контролирует. «Не только», — пробормотал я. Еще Владимир Рос только что доказал, что его память, доставшаяся мне, неполная. Он скрыл часть информации. Всезнайка, я начинаю задавать себе вопрос, на чьей стороне мой дядя? Он на своей стороне. Такой человек не будет играть под кем-то неизвестным, его не переделаешь. Владимир Рос подчиняется лишь одному человеку, и это Михаил Рос, его отец. Интуиция, хоть ее у меня и нет, подсказывает мне, что скоро объявится твой дед. Связанный человек не способен долго сопротивляться, поэтому двоих с мешками на головах немного успокоили, их просто отработали ногами, при этом добротно, каждый получил и по голове, и по особо болезненным частям тела. Роли успокоительного выступали Осипов и Кузнецов, а Ефименко и Нагуманов просто смотрели, изредка открывая рты. Как я понял, просили не усердствовать, ведь хороший удар может и убить, если куда нужно попадешь, например, носком ботинка в висок. В процессе избиения с одного связанного слетел мешок, и я отчетливо увидел, что он негр. Второй мешка не лишился, но уже без этого понятно, кто выступает в роли почтальонов. Двое зэков из недавно захваченной колонны. Жду, что будет дальше, потому что Ефименко и Нагуманов что-то объясняют Осипову и Кузнецову, при этом активно жестикулируя. Объяснения закончились. Оба почтальона подготовлены к отправке. Второй тоже лишился мешка с головы, и теперь видно, что он белый. Всезнайка, порывшись в моей памяти, любезно подтвердила, что оба точно из зэков. И еще тогда, в несуществующей реальности, они попадались мне на глаза, вот только... Не помню, их рожь, хоть убей, впервые вижу. Осипов дал очередь из автомата под ноги почтальонов и сделал пригласительный жест, мол, не стесняемся, шагаем в портал, иначе в ногах образуется много дырочек. Зэки, как видимо, успели прознать, что пересечение портала в обратную сторону летально, это ведь ни для кого не секрет, слишком нехотя что-то бормоча, они подошли к линии смерти. Первым не выдержал негр, истошно закричал, рванул вперед и пропал за кромкой. Только что был, и вот на тебе, исчез как по волшебству. Белый вошел молча, сильно сгорбившись, сперва голову занес, и она скрылась из виду, а затем почему-то замер. Прошла примерно секунда, и он резко дернулся, завалился вперед, в неизвестности пропала лишь часть туловища, задница и ноги остались в этом мире, и они начали биться в конвульсиях. Похоже, что белый все. Отжил свое. Умер во время перехода, случилось это из-за промедления. Интересно, когда портал закроется, его тело рассечет надвое или будет что-то иное, что я даже представить не могу? Порталы — самое лучшее, что можно использовать для разрезания предметов надвое. Даже если загнать в портал танк ровно наполовину, да так и оставить, то в момент отключения портала произойдет кое-что интересное. Его разрежет надвое, да так качественно, что ни один самый совершенный способ разрезания, известный человечеству, с ним не сравнится. Белый почтальон промедлил, и смерть случилась во время перехода. Он так и будет лежать. Половина тут, другая там. Портал отключится и разделит туловище надвое. Что белому, что черному уже глубоко пофиг на собственные тела. Оба мертвы. Но задачи они выполнили. Груз на ту сторону доставили. Ответ Всезнайки навел на кое-какие размышления. Уточню сразу, потому что не понимаю смысла жертв, ведь есть более простой способ отправки груза на ту сторону. Почему нельзя было просто закинуть рюкзаки в портал? Зачем жертвовать людьми, пусть даже самыми никчемными? Рабы, как ни крути, тоже пользу приносят. Ждала, что спросишь, так что отвечу. Но стопроцентно проверенную информацию не дам, всего лишь домысел озвучу. Портал — не просто механический процесс. Он намного сложнее. Бросить предмет в него нельзя, он просто не попадет на ту сторону, будто в стену уткнется. Живой объект для перемещения груза просто обязателен, иначе никак. И самое странное, животное, пусть это будет кошка или даже слон, при перемещении также не сработают. Без груза, да, перейдут, а вот груз отправлять можно только с разумным существом, то есть человеком. Можно ли закинуть на ту сторону разумного медведя, не знаю, нет информации. Мохнатые создания умные, в портал вряд ли полезут. Как-то так, Никита, это все. Четверо отправителей устали слоняться возле портала, Друзно загрузились в броневик «Тигр» и медленно двинулись в обратном направлении, в сторону поселков. Здесь им делать больше нечего. Стоило машине отдалиться на полкилометра от места отправления, и портал замерцал. Через несколько долгих секунд от него не осталось ничего. Лишь половина отрезанного тела свидетельствует, что недавно в этом месте что-то происходило. Эдакий вещдок, жить которому недолго. Зверье от лакомства ведь не откажется, учует и прибежит. Оставаясь на месте и продолжая наблюдать за местностью, я поинтересовался. Мы с тобой сейчас отправку груза на землю наблюдали, и она прошла удачно. То, что лежало в рюкзаках, скоро должно быть обнаружено теми, кому груз предназначен. Вопрос на засыпку. Как там, на земле, узнают, где и когда откроется портал, из которого вылетит груз? Ты уже ответил мысленно на свой вопрос, Никита, когда подумал о GPS-маячке. Привязанный к устройству получателя еще там, на земле, маячок попадает в этот мир. Затем некоторое время хранится и обычно перед отправлением активируется. Стоит маячку вернуться на землю, и получатель почти сразу узнает его точное местонахождение. Такая вот схема, проста до ужаса, но зато почти безотказна. Главное подготовиться к подобному заранее, еще на земле. Рос, как нам теперь известно, подготовился. Думаю, что запасных маячков у него еще навалом. Много у него их или мало, нам это не узнать. Просто знаем, что они у него есть. И еще знаем, что там на земле у Роса остались друзья, и он каким-то образом получил от них весточку. В рюкзаках почтальонов могло лежать хоть что. Гадать бессмысленно, но я все-таки предположу, что там точно нематериальные ценности. Отправление золота и прочей дребедени — бред. Быть может, там какие-то бумаги или даже доказательства чего-то важного, которые дядя Вова предусмотрительно забрал в этот мир, а теперь перекидывает дубликаты домой, на землю, тем самым создавая там суету и имея с нее выгоду. Рос уже дал нам понять, что он дружит с порталами и умеет блокировать свою память. Всего лишь маленькая случайность, одна глупая поездка до мертвого леса, а столько полезности она принесла. Неужели удача снова на нашей стороне? Согласна с тобой, это была воистину хорошая случайность, но, как обычно, узнали мы самую малость, а вопросов возникает гора. Что ты решил? Поедешь к Росу и выдашь ему всю подноготную или продолжишь наблюдать? Продолжим наблюдать, всезнаечка. Ехать к Росу у меня теперь нет желания. А вот найти Угрха желание дикое. Он может ответить на множество вопросов. Разумный Мишка — это большой мохнатый мешок знаний. Жаль, что он тоже пропал, как и Егоров. Но ничего страшного, кто ищет, тот найдет. Мое возвращение в поселок Заксенхаузен совпало с наступлением ночи. Жизнь не утихает даже в темное время суток. Машины носятся как прокаженные, население суетится, жизнь бьет ключом. Развитие! Санькина Ауди припаркована у ворот, рядом с ней стоит какая-то древняя япошка с непонятной эмблемой. На что, гости? Раньше я эту машину не видел, но могу предположить, что приехал кто-то из города Светлый. Оттуда часто ездят договариваться по закупке рыбки прямо к нам домой. Увы, но ожидания не оправдались, увидел того, с кем встречаться перехотел совсем недавно. Дядя Вова Рос и Маша сидели за столом, пили чай и беседовали. Приветствие вышло сухим, я просто сел за свободный стул и превратился в статую. Маша тут же кинулась ухаживать, при этом продолжая общаться с Росом. Я все осмотрел у чистого озера, мне кроме того места никакое другое не понравилось. Только там и больше нигде. «Тяжело мне с вами». Рос, чем-то напоминающий глыбу гранита, смотрел на чайную ложечку так, будто пытался расплавить ее взглядом. «Понравившееся тебе место, еще часть территории возле чистого озера была отведена под строительство гостиницы, уже проект заказан. И тут ко мне заявляется мой землеустроитель и говорит, что некая дама качает права. Маша, зачем ты конфликтуешь с людьми? Нельзя просто найти меня и решить вопрос напрямую. Я пытаюсь создать абсолютный порядок, но его часто нарушают, и при этом почти всегда это делают приближенные». «Так-так. Рос приехал решить проблему по земельному участку, и, судя по роже, проблема серьезная. Маша, мысленно смеюсь, вынесла кому-то мозги, да так капитально, что сам дядя Вова поехал разруливать. Я не конфликтовала с ним. Передо мной Маша поставила кружку с чаем. Вернувшись на свой стул, она спросила: «Гулять вдоль чистого озера разве запрещено?» Росс медленно качнул головой. «Нет, не запрещено. Но ты ведь не просто гуляла, верно?» «Я именно гуляла, когда подъехали твои люди и принялись, как ты выразился, качать права. Этот землеустроитель пусть радуется, что успел уехать, отправил своих шестерок разобраться с девушкой, но когда увидел, что те не сумели, просто дал дёру, чуть в дерево не врезался. Мне так смешно было. Старый, я что, должна была позволить скрутить меня? Ты знаешь, что они делали? Нет? Они начали лапать меня». «Молодые тупые», — прорычал Росс, и его тяжелый взгляд остановился на Маше. Задал вопрос. «В головы стрелять было обязательно? Ты могла просто избить их, могла прострелить каждому ногу, могла даже машиной их переехать, но не убивать». «Я сильно разозлилась». «Гормоны», — попыталась оправдаться Маша. «Прости меня, старый». «Вот тена, приехали». Мысленно смеялся, что Маша сумела вынести кому-то мозги, но теперь не до смеха. Она их вынесла кому-то реально. Нифиговая поездочка получилась. Отправил любимую земельку поглядеть, а получил пару жмуров. Или их там больше было. Надоело быть мебелью, спрошу. Подробности можно узнать? Росс перевел взгляд на меня, кивнул на Машу и сказал: «Она сама тебе все расскажет, а уже завтра мне будешь рассказывать ты. Нас ждет серьезный разговор. Спасибо за чай, я пошел». Человек-камень медленно встал и направился к выходу. Стоило ему скрыться за дверью, и я облегченно выдохнул. Нельзя не признать этого, Росс меняется, и изменения можно увидеть одним лишь нутром, стоит лишь почувствовать на себе взгляд. Больше власти, больше силы, особенно внутренней, которая зовется волей. Маша тоже почувствовала облегчение после ухода Росса, и потому сразу начала активно рассказывать. «Ты уехал с Сашей, а я добралась до двойки и, не найдя там ничего стоящего, поехала смотреть землю на чистом озере. И там меня чуть не изнасиловали». Халат слегка приподнялся, и я увидел большие синяки на внутренней стороне бедер. Землеустроитель Росса и его двое помощников, видимо, решили, что одинокая девушка не может постоять за себя, да не учли, что оружием я пользоваться умею. И не просто пользоваться, а могу стрелять быстро и метко. Застрелила помощников, а землеустроителя только ранила, он успел смотаться. «Он тоже пытался изнасиловать тебя?» Мрак набежал на меня, как грозовые тучи на ясное майское небо. «Он прикасался к тебе?» «Ермаков, остынь, пусть Росс решает эту проблему, умоляю, остынь». Мысленно отмахнувшись от всезнайки, как от назойливой мухи, повторил вопрос и получил от Маши утвердительный ответ. «Принятие решения – дело мгновения. Кем бы ни был неизвестный землеустроитель, утро он не встретит. Нельзя трогать то, что принадлежит мне». «Когда злишься, ты такой сексуальный?» Маша запрыгнула на меня, обхватив поперек тела ногами, а за шею руками. Прижавшись щекой к щеке, начала шептать. «Землеустроитель уже поплатился за содеянное, не нужно его наказывать. Экспансивная пуля в живот — наказание суровое и, возможно, смертельное. С насильниками только так». Легко отцепив Машу от себя, взял ее на руки, посмотрел в горящие страстью глаза и спросил: «А если я попытаюсь тебя изнасиловать, то мне тоже экспансивную в живот загонишь?» «Тебе можно и даже нужно. Неси меня в спальню, Ермаков, неси скорее». Словно и не было этого дурацкого дня. И даже завтрашний разговор с Россом, который наверняка будет сложным, не сможет испортить этой ночи. Иногда важно просто отпускать все плохое, будто ничего не было. Хорошему дорогу.